Глава 5. Подвал пах сыростью и пылью. Вернее сказать, школьное стрельбище, вытянутое на 50 метров под низким бетонным потолком. Где-то впереди, в свете длинных ламп, угадывались пожелтевшие листки мишеней на испещренном промахами железном щите, а вход от зала отделял огневой рубеж, набранный из наваленных друг на друга мешков до уровня груди. «Вот!» Жестом короля, представляющего свой дворец, правил рукой Михаил, руководитель клуба, указывая на доверенные ему просторы. Я солидно покивал, причем без тени иронии. Это ж каких трудов стоило отвоевать место под то, чтобы люди били друг друга деревянными мечами. А они били. В середине зала, ближе к нам, азартно лупили друг друга по деревянным щитам два паренька лет 14, пытаясь достать друг друга массивными, явно тяжеловесными муляжами мечей. Смотрелись противники весьма колоритно, прикрывая тело вытянутыми щитами с яркой гербовой раскраской, красной с белым у первого и бело-синим крестом у второго. Разгоряченные и чуть покрасневшие лица были не прикрыты, отражая полную сосредоточенность на схватке и отрешенность от мира, а черные футболки с Iron Maiden против Металлики добавляли противостоянию особенный колорит. «Не поубивают друг друга, нет?» — шепнул я стоящим рядом Михаилу, с некой опаской прислушиваясь громким звуком дерева, окрашенную фанеру. «Наручи, он же!» — успокаивающим тоном ответил он, жестом обозначив места крепления на руках и ногах. «Мягкая подложка, сами делают. А если ремешок порвется?» Присмотрелся я к сражающимся и отметил металл оцинковки в положенных местах, через отверстия, в которых проходили кожаные ремешки. «Значит, плохо сделали», — мудро отозвался он. «По голове и ключицам бить нельзя. Все нормально». В этот момент поклонник Металлики всей массой пнул отходящего противника в щит и дотянулся-таки до неловко отставленной ноги противника. «А...» — несколько ошарашенно протянул я. «Там ведь реально пинок такой, что аж гул пошел». «Есть щит, можно бить по щиту». Невозмутимо поведал местный руководитель и несколькими громкими хлопками привлек внимание зала к себе. «Закончили! Егор молодец! Саша еще больше молодец, потому что удержал щит на достаточном расстоянии от подбородка. Не хотим рассечения, контролируем щит». Поединщики с радостными физиономиями повернулись к нам. Ну, у одного явно был привкус горечи от поражения, но похвала изрядно ее приглушила. Из глубины зала раздались аплодисменты и веселый спор предвкушения о том, кому выходить биться следующим. Присмотрелся и обнаружил еще с десяток ребят, рассевшихся на лавке вдоль стены с деревянными мечами в руках. Все не более 15 лет на вид, школьники. Чуть дальше проглядывали верстачные столы с установленными на них тисками, за которыми сидели еще трое ребят старших классов, на вид кряжестых и основательных, что-то невозмутимо крутивших через закрепленную заготовку. Но что школьники, оно и понятно. Все же помещение школьное. А местная самодеятельность наверняка идет даже каким-нибудь кружком. Но это не сильно важно. Вопрос в другом. «Сегодня у нас гость», — вновь хлопнув руками, обозначил Михаил, мигом угомонив шум. «Возможно, даже наш будущий товарищ по клубу. Зовут Сергеем». Я подтверждающе кивнул и обозначил приветственную улыбку. Вопрос в том, смогу ли я получить тут хоть какие-то навыки. Все же весовая категория и длина рук партнеров. Хотя, если заниматься с Михаилом... Но были же на видео и взрослые ребята. «Прошу», — повел Михаил за собой, и мы вместе вышли за барьер стрельбища, обнаружив еще одну скамейку, установленную сразу за мешками рубежа. «Знакомьтесь, наши прекрасные дамы», — обозначил он поклон. Со скамейки на нас смотрели пятеро дев в средневековых длинных платьях, вооруженных иголками с ниткой и пяльцами. Из-под рук их, укрытых тканью, явно намеревались выйти новые наряды, а довольно приличный на вид узор вызывал даже на первый взгляд уважение. Ну а в ответных взглядах были любопытство и статья, так что ну их. «Вадим, наш менестрель», представив барышень, указал Михаил на парня лет 19 в самом углу, перебиравшего на гитаре ангельскую пыль. Тот солидно качнул подбородком, громко перебрал струнами и вздохнул полной грудью, вслушиваясь в исчезающие звуки гитары. Мне показалось, но болезненно поморщился Михаил и все до единого девы. «О, Эльберет Гильтаниэль!» С искренностью и напором мартовского кота выдал Вадим, замахиваясь на новый аккорд. «Достаточно!» Тоном соседа, метнувшего тапок в темноту под балконом, прервал симфонию Михаил. Вадим оскорбленно поджал губы. «Просто Сергей, может, предпочитает отыгрывать орков, а не эльфов?» Вымученно улыбнулся руководитель. «У меня есть орочья боевая!» Просительно заглянул мне в глаза министрель и с готовностью переставил руку на другой лад. «Как-нибудь в другой раз!» Примирительно поднял я ладони и улыбнулся. «Ладно!» Будто взял он с меня обещание и вновь отрешенно стал перебирать композицию арии. «Отличный парень, но иногда увлекается». Извиняюще улыбнувшись, незаметно шепнул Михаил, отводя в сторону ребят на скамейках. «Мы больше по истории, а не по оркам и эльфам. Вот баллады в его исполнении совсем другое дело», — заверил он меня. Но просить продемонстрировать от чего-то не стал. «Вот, боевое крыло клуба», — указал он на вставших со скамьи и приосанившихся ребят. «Не смотрите на молодость. В Средневековье это самый возраст становления воином». В целом, ребята от романтически вдохновленных эпохой, видящих себя через стекла очков в ней рыцарем, до бандитского вида парней, при виде которых хотелось перепрятать телефон. Сейчас, стоя напротив, паре-тройки лиц вполне находил себе соперника как по росту, так и по длине рук. Поколение такое, быстро растущее на хорошей еде и доступном интернете. Хотя возраст все еще ощущался школьным. По взгляду, по отсутствию морщин и мягкой поросли на щеках, сбривать которую пока не начали. Пара колоритных восточных имен, сопровожденных невозмутимым взглядом чуть суженных глаз. Два ярких южных имени и насмешка с вызовом в их взгляде. Из десяток обычных русских Алексеев, Иванов, Романов, Евгениев, Егоров, глядящих каждый со своим оттенком, от настороженности до пренебрежения. Обозначил себя и проверил твердость рукопожатия каждого парня. Тут и вызов у иных прошел, а пренебрежение было стряхнуто украдкой вместе с болью в руке. «Пока не все в сборе. Старшее звено подойдет чуть позже». Чуть извиняясь, завершил Михаил представление. А ведь оно и верно. Отлегло от сердца легкое сомнение в полезности визита. Для людей, работающих 17 часов, это только завершение трудового дня. Еще час на переодевание и ужин, и можно будить себе рыцаря, приезжая в клуб. К тому времени молодое поколение само по себе разбежится, и придет время стали, а не дерева. Или дюрали. Ну, я на это искренне надеюсь. Очень уж шкетов зашибить не хочется. Это от ровесников родители синяки проигнорируют, а от взрослого дядьки крестовый поход развернут. Наша гордость и мастера. Дошли мы с Михаилом до верстаков. Из-за металлических столов невозмутимо посмотрели трое ребят с темными следами машинного масла на щеках. Первое впечатление о кряжестости еще более укрепилось. В плечах парням равных не было, хоть и рост слегка подкачал. А когда один из них, возвращаясь к работе, пальцами столкнуть кольцо из стальной проволоки, так вообще... К слову, колечко было из кольчужного полотна длиной сантиметров в 30, выложенного на стол вдоль, а сами кольца срезались кусачками с навинченной на стальную заготовку плотной пружины. Такие же полотна где-то больше, где-то меньше обнаружились на других столах. «Плетение 1:4, кольчуга на заказ», — весомо постучал он пальцем по столу. 12 килограмм металла в готовом изделии. Ручная работа. Красота будет, а не кольчуга». Ребят, спохватившись, представили, на что они ответили неспешными кивками. Действительно, как взрослые мастера. И той детскости, что было у мечемашцев, ни на секунды. Если бороды добавить и колориту, гномы один в один. Никакого другого мира не надо. Другая вселенная в школьном подвале. И дорого такая кольчуга обойдется. Отойдя от стола, поинтересовался я. 1000 в 7 плюс материалы. Интересует? Скорее, да. Подумав, решил. Недорого же, а даже если не пригодится, то какой колорит на стену повесить? Вещь действительно шикарная. Можно еще усложнить плетение или сделать реплику с исторических хроник. Для любого турнира загляденье. Правда, ухаживать придется, хранить в песке. Да, тут не до стены и украшения. Но от чего-то завладеть подобной красотой, да за такую цену, стало оформленным желанием. «Буду брать самое наилучшее», — потянулся я за деньгами. «Но это для членов клуба», — строго осадил он меня, а затем чуть мягче предложил. «Вы должны понимать, качество только для своих. И часть денег непременно идет на развитие. Мы клуб», — добавил он весомо. Покивал, но красные пятерки уголком таки продемонстрировал, чуть вынув из кармана. «Хотя формальность в самом деле. А вот, кстати», — слегка замялся он, — «что вас к нам привело?» Я слегка нервно повел рукой по рукаву рубашки. «Как объяснить, что надо научиться убивать зеленых человекоподобных ящеров копьем?» «Да никак, наверное, без вызова скорой и санитаров». «Понимаете?» — стал я лихорадочно находить причину. «На одном из ваших видео в сети я заметил девушку». «Ах!» — вздохнули хором за спиной. Я аж вздрогнул, отметив позади лавочку с барышнями. Сам не заметил, как подошли. «Ту, что постарше», — тут же уточнил я. «Самую старшую. Самую старшую из красивых», — поспешил детализировать. «Эх!» «Лет 30? Блондинка?» — поднял он бровь, будто припоминая. «Можно. То есть, да. Эльфийка?» «Точно», — решительно кивнул. «Элиниэль, наверное», — пожевал он губами и выдал с легким сомнением. «Ничего не выйдет», — тут же заявил Министрель. «Лена на играх не пьет». «Игры, как я разобрался, это у них выезды на природу разного масштаба, от сотни до тысячи человек. Реконструкция сражений, Рим, Бородино, хотя чаще эльфы, орки, люди и офигевающие от происходящего грибники. Но храбрый и умелый воин наверняка сможет поразить ее сердце своей доблестью или же объявить дамой своего сердца, победив на турнире», — агитировал Михаил, гневно глянув в сторону Вадима. «Ах! Или можно пробраться в их лагерь и взять эльфийку в плен?» «Вадим!» «Что? Я реалист!» — возмутился Министрель и вернулся к ангельской пыли. «Брать в плен?» — не понял я. «Там условное пленение. Забираете в свой лагерь, и девушка варит на ваш отряд, пока не освободят». «Лену часто воруют», — поспешил отметить Вадим. «Мы тоже хорошо готовим», — заверил хор позади возмущенно. «Рано вам еще в плен», — гаркнул на них руководитель. Я слегка ошарашенно посмотрел на Михаила. «Как видите, на играх у нас интересно». Скрипя зубами, подытожил он и тут же вновь хлопнул ладошами. «Внимание! Специально для нашего гостя проводим большой турнир. Всем разобрать доспехи и личное оружие!» «Ура!» «Располагайтесь. Через десяток минут начнем», — кивнул он мне на лавочку. «А вас Сергеем зовут, да?» — шепнули сбоку. «Леди, разобрать кинжалы. Вы тоже участвуете». «Эх!» К моему счастью, оставили меня одного на скамейке. Ну, почти. «Вадим!» — окликнул его Михаил. «Какую музыку предпочитаете для турнира, милорд?» «Бери меч и надевай доспех. Ты тоже участвуешь». «За что, милорд?» В общем, за дальнейшим наблюдал я в полном одиночестве и с нескрываемым интересом. Скрипела кожа, шуршала кольчуга, надеваемая поверх стеганок. Позвякивала стальная кираса, надеваемая двумя ребятами на обреченно стоящего на месте Вадима. По лицу последнего виделось определенно — будут бить. Ну и леди, между прочим, тоже помогали надеть друг другу кожаные наручи и вооружались деревянными клинками, вполне деловито примеряя их по руке. Слегка вздрогнул, когда рядом на скамейку приземлился неслышно подкравшийся детина с рыжей бородой и столь же шикарной шевелюрой. «Матвей!» Уцепил он пятерней мою и попытался легонько раздавить. Колоритный мужчина лет 25 в синей джинсе и почти невесомых очках с тонкой линзой. «Сергей, новенький», — ответил я ему, сжав ладонь до удовлетворенного хмыка. «Я думал, родитель наших. Это хорошо. Будем знакомы. Турнир, да?» «Ага, вроде как для меня». Повернулся я к залу, рассматривая последние приготовления и нечто напоминающее жеребьевку. «Оно и понятно, так определиться проще». «С чем?» — заинтересовался я. «Оружие, доспех, эпоха, наконец. Делать разумно что-то одно, учиться тоже. Опять же, дорого все, если качественно, даже если самому делать». «А вы что выбрали?» «Давай на «ты». Топор, круглый щит, викинги». Оно и понятно при такой яркой фактуре. Но по ощущениям человек хороший. Есть такое первое впечатление, которому привык доверять. Я б с ним на штурм Драккара пошел. Про копье думаю. Честно обозначил свои чаяния. Не рекомендую. С сомнением покачал он головой и тут же привстал, приветствуя двух вошедших и тихонько присаживающихся рядом соклубников. Олег! Пожал мне руку высокий темноволосый парень лет 20 в кожаном поддоспешнике поверх футболки. Во всяком случае, там, в зале, эту вещь называли поддоспешником, договариваясь одолжить друг у друга на бой. Доспех, особенно полный, был далеко не у всех. Все же даже кольчуга за 7000 для школьника приобретение неподъемное. А родители вряд ли поймут, что это для того, чтобы не посекли мечом. Ну, пожалуйста. Семен. Мужчина лет 30 на вид отличался шириной плеч, тяжестью кулаков и расстегнутой спортивной формой «Адидас», сквозь которую проглядывала русская узорная рубаха. «Остальные обещались через половину часа», — кивнул он на невысказанный вопрос Матвея. Я вновь обозначил намерение вступить в клуб для новопришедших и вернулся к разговору. «Почему копье плохо?» «Не то чтобы у меня были иные варианты, просто знание недостатков тоже необходимо». «Одному копье не вариант», — произнес он, чуть подумав. «Без строя, без прикрытия мечником очень сложно удержать дистанцию». «Если напрыгнут, на копье не надейся», — прогудел Семен. «Только на короткий меч или кинжал рассчитывай. А для того свободная рука нужна. Вот ты и без профильного оружия, считай, остался». «В лесу маневра с копьем нет. Задавят к чаще, и все», — кивнул Олег. «У меня переходы в пещерах, так что не сильно важно. И раз местные жители там предпочитают именно его, или просто не имеют альтернативы, во всяком случае, я тоже в такой ситуации». «Копье короткое», — уточнил я. «Насколько? Пилум, дротик или вообще глефа?» Хотел было показать хотя бы примерно, но через какое-то время понял, что сам не могу точно вспомнить длину. Знаю, что втыкал его в стену, поднимался на него и свободно забирал с собой, раскачивая. Легко представлю, какое оно на ощупь, даже некоторые его неровности, навсегда запечатленные в памяти в момент гибельной атаки. Но так, чтобы сказать наверняка, сколько в нем локтей, 2 или 3, это действительно надо вернуться туда. Хотя бы, чтобы сделать идеальную копию здесь и учиться владеть полным аналогом. «Где-то так вот», — все же попытался показать я где-то 1,20 м. «Тогда совсем смысла нет», — хмыкнул Матвей. «Бери двуручи, кали им, если хочется. Плюс 2 режущие кромки. Если бы он там был, то само собой. Но ведь реконструкция». Попытался придумать я себе повод, чтобы не свести рекомендации к какому-нибудь Фламберг и настойчивым советам учиться им махать. «Срубят тебе твое копье, всех делов. Есть такие мастера, чужое оружие портить», — насупился Матвей. «Или дернут хорошенько и по голове приложат. Или у кого-то руки длиннее окажутся, и он с мечом окажется даже на большей дистанции. Разве что метать. Но тут, извини, каждый за честь наступить посчитает. Такие приветы с воздуха по голове никому не нравятся». «И все же», — нахмурился я, — «был бы выбор. А вообще, еще один повод для беспокойства. Руки у зеленых наверняка длиннее моих. И уж точно не следует думать, что пользоваться своим оружием они не умеют». «Дело твое», — развел он руками. «О, началось!» Скамейка слегка дернулась от синхронной смены точки внимания. Ну а там, куда все смотрели, клуб уже успел выстроиться полукругом, демонстрируя яркие костюмы и воинственно отведенные клинки. Выглядело весьма впечатляюще, несмотря на видимое смешение эпох и стилей. Правда, сжались позади несколько ребят без костюмов, выглядывая из-за плеч и с явной ревностью поглядывая на товарищей, наверняка обещая пошить и сделать себе костюмы не хуже. Но оно, наверное, самая лучшая мотивация и есть. Руки невольно исполнили аплодисменты, к которым тут же присоединились соседи по лавке. Да и сами ребята тоже не отказались похлопать друг другу. «Внимание почтенной публике!» Выступил вперед Идальго с роскошным пером в широкой шляпе и коричневом костюме со шпагой на широкой перевязи через грудь, в котором я с удивлением опознал Михаила. «Представляется лучшее развлечение для честных и храбрых Большой турнир. Победителю достаются наручи производства Павла Жилкина». Из-за дальнего верстака под общим вниманием степенно поднялся молодой мастер и коротко поклонился. «О, я бы тоже поучаствовал», — тихонько хмыкнул Вадим. «Победитель же среди прекрасных дам выберет того, кто будет сегодня подметать пол в зале». В глазах девушек на секунду сверкнул ехидный огонь, а ребята зябко поежились. «Победитель турнира не может быть выбран дамами, как и наши уважаемые зрители», — завершил Михаил, быстренько организовав коллектив на лавке вдоль стены, и выкликнул первую пару. Вышло, я бы сказал, завлекательно. Настолько, что за яростью и напряжением схваток, гулом поддержки и разочарованными стонами болельщиков время не ощущалось вовсе, а к запомненным по приветствиям именам добавлялись яркие фрагменты боя, проявление характера и благородства, воли и умение поздравить победившего тебя. Некоторые неуклюжести, несовершенство владения оружием даже недостатками назвать не поворачивался язык. Это не кино, не сценарная постановка, а грубая сшибка, угловатая и эффективная, наполненная угрожающим ревом и желанием достать плоть соперника клинком. Пусть даже муляжи и дети, но боль от таких дубин остается болью, мотивирующей на победу. Изящество, впрочем, тоже было. У ребят постарше. Сила в руках и разученные движения кончиком деревянного меча под правильное движение ног довольно быстро выводили из боя тех, кто таким умением не владел. Ну а если встречались равные по умению, то рано или поздно изящество все равно обрывалось в угоду грубому напору, способному либо продавить поставленную защиту противника, либо привести инициатора под клинок более сдержанного соперника. И все это в костюмах, наступить на шаркающие по бетону полы которых одобрялось, а зацепить за рукав и потянуть на себя не возбранялось. Наверное, местами нечестно, о чем горели лица проигравших. Но выговоры Михаила, шедшие фоном, о том, что нечего тут шить мантию мага, ставили все на места. Не по эпохе это, давать себя обездвижить собственной одеждой и дать заколоть. А тут вроде как реконструкция. По крайней мере, за тремя верстаками, мастера из-за которых так и не присоединились к турниру, именно она и была. В итоге первое место досталось Тимуру, одному из двух восточных ребят, ловчее всех владеющему деревянным клинком, причем без щита, что давало как маневр, так и изрядную уязвимость против дуром перевших соперников. Но отмахивался он знатно. Это и соседи по лавке констатировали всякий раз с единодушно гудящим одобрением. Десятиминутка поединков барышень, демонстрировавших совсем не кухонное использование деревянных кинжалов, завершилась победой Тихони, ловко пластавшей по наручам слишком близко протянутые к ней грабки. Тут, по всей видимости, старались не колоть, а наносить побольше ран, отскакивая всякий раз. Надеюсь, девам сие умение никогда не понадобится. Ну а подметать полы отправился южный товарищ, с ворчливой миной пошедший в отказ, но это до того, как вопрос поставили ребром, либо меч на полку, либо метлу в руки. Приговор не отменили даже после горячего обещания никогда больше не обижать Женьку, зафиксированного клубом, потому что нефиг было обижать до этого. Ну а после демонстративного махания метлой ребята довольно шустро разошлись, оставив подвальное помещение слишком тихим и пустым. Мы уже ввосьмером, вместе с подошедшими в процессе турнира, и сам Михаил, на такой объем от чего-то не смотрелись. Пустынно, разве что поскрипывали доспехи на задремавшем в уголке менестреле Вадиме, нашедшем убежище от поединков за пыльным покрывалом. Спать в таком шуме наверняка столь же редкий талант, как искусство музыки. Приготовился было смотреть за ратной битвой старшего звена, но те шустро организовали себе стол из поставленных рядом лавок и расстелили распечатку гигантского чертежа доспеха, склеенного из листов А3, добыча кого-то из тех, кто явился последним. В общем, тут даже Михаил настолько заинтересовался, что позабыл про меня, а я, оглядев конструкцию и осознав, что тут у них надолго, поспешил вежливо откланяться. «Завтра буду», — заверил я вышедшему проводить меня руководителю клуба. Понравилось. «Впечатлен», — обозначил я оптом ответы на невысказанные вопросы и вызвал довольную улыбку с каплей смущения. «Да, и еще», — остановил я готовую сорваться фразу с его уст, предсказуемую и довершающую приятное знакомство. В первую очередь весьма интересуюсь боевой частью, древковое оружие. Можно ли оплатить индивидуальные занятия? Копье, пилум, острога? Удивился, но не подал виду Михаил. 500 рублей в час. Вообще без проблем. Категорически кивнул он. Вот. К ящерам зеленым эти детали, эпохи и советы. Главное выучиться до ощущения «могу». Выйти туда и завалить уже этот проход. Думаю, не за неделю, но за месяц до следующих игр мы с вами определенно достигнем немалых успехов. Не замечал Михаил, как уже половину минуты пожимает мне руку. Вложил в его ладонь 2 пятерки, обрывая затянувшееся рукопожатие. «Аванс», — обозначил я. 3 недели. Оторвав взгляд от купюр, поднял он глаза на меня. «Мастером не сделаю, но Лену в плен уведете уверенно». В общем, договорились на 2 часа ежедневно и интенсив на все выходные. Если подытожить, продуктивно прошел день. Зато и похвалил себя сытным ужином в кафе и с довольством вернулся к себе в квартиру. Шел, между прочим, 10-й час, и даже на компьютер смотрелось без вдохновения, как на обязанность проверить, что там с миром. Новостные источники подтвердили. Нормально все. Даже министерство мое пока на месте. Ну и ладно в самом деле. Могут же все один день без меня прожить. Выключил технику, забрался под душ и приготовился моргнуть до утра. Не тут-то было. Шорохи, гул автомашин, собирающихся в давящий на уши далекий звук движения лап в каменном лабиринте. Холод от набежавшего в окно ветра, будто не удержанного двойным стеклом, а выплеснутого прямо под одеяло. Словно я все еще там, на угловатых камнях в пещере-колодце, и вот уже постель колет острым камнем. Страх и дрожь до перестука зубов, от которых, устав бороться с собой, я рывком сел на кровати и включил настенную лампу. 12-й час. Коньяка нет. Да и не дело это, сопьюсь. Так нельзя. Обтер до красного цвета тело махровым одеялом, возвращая тепло. Залил в себя большую кружку горячего чая, ошпаривая язык. Вернулся в комнату и с тоской посмотрел на кровать. Оставить свет включенным? А поможет? Звонок у соседки звучал 6 секунд, пока с той стороны глазка не мелькнул свет, включенный в прихожей люстры. «Сережа?» — удивленно посмотрел на меня заспанное лицо Лилии. «Привет». Постарался искренне улыбнуться я, не давая недавнему страху скрутить мышцы на скулах. «Повязку поменяем?» — кивнул я на ее ногу. Пока она осознавала неожиданное для ночи предложение, просто вошел вперед, вслед за невольно отшагнувшей девушкой. Где бинты и мазь, я помнил по прошлому визиту, так что тщательно вымыл руки под горячей водой, окончательно успокаиваясь. Затем усадил Лилию на кровать, снял старую повязку, вымыл ее ножку в набранном теплой водой тазике, нанес новый слой мази и аккуратно наложил новый бинт. Затем приподнял на руках и осторожно уложил на постель, прикрыв одеялом. Вылил воду, вымыл руки, погасил свет и лег рядом, прижавшись к спине девушки, накрыв нас одеялом. «А...» Ворохнувшись, провела она ладонью по моему бедру. «Спи, спи!» Успокаивающе шепнул я, забирая ее руку своей и нежно обнимая. На этот раз сон пришел быстро, и был он без кошмаров, настоящих или мнимых, потому что там, в пещере, не было ее. А здесь она есть. Значит, я не там. И моим страхам тут тоже не место».